Эдгар Уоллес. Пояс царицы Савской. Полагаю, что вопрос исчерпан. Женщина медленно поднялась с кресла и нервно потянула кружевной шарф на плечах. На террасе Эмерслей-Холла никого не было. До них доносились мягкие звуки венгерского вальса, гармонировавшие с лунным сиянием, в котором утопала спускавшаяся вниз аллея. Мужчина тоже встал. Это был высокий, красивый молодой человек, лет 30 с небольшим. Его широкие плечи и мужественная осанка выдавали военного человека. В лице его было выражение скорби от сознания причиненной им неприятности, от которой он охотно избавил бы красивую собеседницу. Она казалась чрезвычайно бледной в лунном свете. Прелестное создание с массой черных волос, низко спущенных на лоб и виски, с гордым и властным видом, который сказывался даже в смелом изгибе бровей и характерном абресе подбородка. Но теперь она была смиренна. «Да, бесполезно продолжать далее разговор», — сказал молодой человек с нервным смехом. «Я сам себе удивляюсь, что могу говорить об этом так бесстрастно, но это потому, что я хочу быть честным в отношении вас, Анна. Простите», — поспешил он поправиться, — «обмолвка, от которой не скоро отвыкнешь, леди Уэнслей». «Вы думаете, что я поступил с вами дурно?» — спросила она, облокотившись на балюстраду рядом с ним. Она говорила быстро, потому что времени у нее было мало для разговора с ним наедине. «Не нахожу, чтобы вы поступили со мной честно», — ответил он. «Я буду откровенен с вами. Теперь я знаю, что вы хотели выйти замуж за богатого человека, но вы не должны были скрывать от меня ваших мыслей и желаний». Она с удивлением отметила, что в голосе его не слышно было упрека. «Первое известие о вашем замужестве я получил с той самой почтой, с которой ожидал получить ваш ответ о назначении дня нашей свадьбы. Вы ни единым словом не известили меня о перемене ваших планов. Ваше письмо пришло в Индию, когда вы уже были замужем. Жестокий, горький удар для меня». «Вы легко пережили его, Рональд», — сказала она с усмешкой. «Господь посылает силу людям в час испытания», — сдержанно заметил он. «Вы не знаете, что значит быть бедным», — проговорила она тихим голосом. Он засмеялся. «Едва ли я знал, что значит быть не бедным». «Теперь все это прошло, и вы забыли?» «Да, все прошло», — подтвердил он. «И вы забыли?» «Нет». «Вы считаете женщин скверными?» «Я не считаю всех женщин скверными, но вы поступили со мной не так, как могла бы поступить хорошая женщина». Он повернулся, чтобы идти в комнаты, но она дотронулась до его руки. «Одну минутку, Рональд. Предположите...» Она запнулась. Она порывисто дышала, глаза у нее сверкали. «Предположите, что я раскаялась в том, что так поступила, что теперь я ясно вижу свое безумие и его последствия. Предположите...» — она понизила голос до шепота, — «что я ставлю любовь выше всего». «Ах, выслушайте меня!» — она схватила его за руку, потому что он в замешательстве отодвинулся. «Деньги не могут заменить все, Рональд. Я знаю, что поступила скверно и жестоко, но мне нужна была не одна лишь любовь. А теперь мне ничего не нужно, кроме любви». Бриллиантовая звезда у нее на шее быстро поднималась и опускалась. Сверкающие глаза были устремлены на него. Он медленно покачал головою. В лице его была жалость. «Уже поздно», — мягко проговорил он. «Если бы я был негодяем, все же уже поздно теперь. Если вы любите меня, то я не могу любить вас так, как должен любить мужчина». Она отшатнулась с тихим криком. Она никогда не сомневалась в его любви к ней, и его слова упали тяжелым молотом на нее. «Значит, «Она?» «Да», — ответил он. «И думается мне, она настоящая, наконец». Из дверей бального зала вошел на террасу высокий, полный мужчина. Свет из комнаты пал на его седые волосы и красное веселое лицо. «Хелло, это ты, Аноса?» — позвал он. «Пойдем, дорогая. Рад же спрашивал о тебе». «И вы также, Грей», — радушно обратился он к молодому человеку. «Когда вы доживете до моих лет, ваша сентиментальная любовь к Луне будет умеряться страхом ревматизма». «Бррррр!» — и он вздрогнул. «Я сейчас приду, Джон», — сказала молодая женщина. «Капитан Грей рассказывал мне о своих приключениях в Индии, и ты пришел как раз на самом интересном месте». «Мне очень жаль», — со смехом извинился ее муж. Он взглянул своими добрыми голубыми глазами на молодого человека. «Вы, люди с приключениями, с завистью», — сказал он, — «имеете громадные преимущества перед бедняками, которые сидят по своим углам. Раджа обещал показать свои драгоценности. С ними тоже связаны приключения, интересные даже для вас, Грей. Я иду». «Одну минутку, капитан Грей», — в отчаянии взмолилась леди Уэнслей. «Мне надо спросить вас». Ее муж постоял с минуту в нерешимости, а затем, убедившись, что он лишний, вежливо ретировался. «Не оставайтесь долго, воздух холодный». Она подождала, пока его крупная фигура не скрылась в ярко освещенной комнате, и обернулась к своему собеседнику. «Кто она?» — спокойно спросила она. Рональд Грей в смущении молчал. «Вряд ли я имею право. Вы помолвлены с ней или не помолвлены?» — резко спросила она. «Мы помолвлены», — ответил он. Она засмеялась. Смех был неприятный. В нем звучали разочарование, скорбь, унижение, разбитые мечты женщины. И в нем также звучала снова вспыхнувшая любовь. «Кто она?» — повторила женщина свой вопрос. Прежде чем он успел ответить, тонкая фигура молодой девушки показалась на террасе и подошла к ним. «Рональд», — сказала она, — «мы ждем вас?» Она приблизилась к нему и положила руку ему на плечо. Леди Уэнслей могла не спрашивать далее. Молчание молодого человека было красноречиво. Он хотел избавить ее от унижения узнать, что Марджори Дуглас заняла ее место в его сердце. Марджори, восхитительная девушка, приходилась кузиной леди Уэнслей. Она была красивее последней, такая же высокая и грациозная, но с более ослепительным цветом лица. Глаза ее весело сверкали, когда она говорила, она была вся возбуждение. «О, Анна!» — воскликнула она, — «неужели вам не хочется взглянуть на удивительный пояс Раджи?» Молодая женщина напряженным усилием воли поборола свое волнение. «Я не особенно любопытна», — сказала она. Она знала, что их свидание кончено. Какая может быть польза в дальнейшем разговоре? Она узнала самое худшее. То, что она предлагала, было отвергнуто. Она пошла рядом с Рональдом в комнаты. Танцы прекратились. Гости собрались около Чонорского Раджи. В этом году была коронация, и на долю сэра Джона Уэнсли выпала честь принимать у себя богатейшего из индийских магнатов. Они познакомились, когда сэр Джон приезжал в Индию охотиться, и последний с удовольствием согласился на предложение управления по делам Индии взять под свое покровительство владыку Востока. Раджа, получивший университетское образование в Оксфорде, был интересным и приятным гостем. Когда две дамы и молодой человек с террасы вошли в комнату, его светлость разговаривал с высоким аристократического вида человеком с бритым лицом. Волосы на висках были седые, и нижняя часть лица выражала силу характера, а в глубоко сидящих серых глазах сверкал юмор. Громкий смех Раджи покрыл общий говор. «Вас должно это позабавить, сэр Джон», — сказал он, увидев хозяина дома. «Что такое?» — улыбаясь, спросил сэр Джон.